Не раздумывая, я спустилась на три ступеньки, заметив в углу черенок от лопаты. Схватила его, закрыла дверь и сунула черенок за ручку, подергав для надежности. Как выяснилось, я сама себя загнала в ловушку. Внизу еще одна дверь, запертая на ключ. Я опустилась на корточки, привалившись спиной к стене. Если я выберусь сейчас из подвала, то, скорее всего, столкнусь нос к носу со своим преследователем. Во дворе меня ждет машина, так что мне ничего не остается, как сидеть здесь и ждать. По крайней мере, могу отдышаться. Свет не горит, вдруг мне повезет, и эти типы боятся темноты. В этот момент дверь кто-то толкнул один раз и без особого усердия. Я вжалась лицом в колени и сдавила ладонями виски. Но ничего не произошло. Наверху хлопнула подъездная дверь, потом залаяла собака, потом вообще стало тихо, как в могиле. Если учесть, что сидела я в темноте, сходство с могилой было почти полным. В подвал никто не рвался. Я не могла так просто поверить в удачу. И ждала час, не меньше, то поднимаясь, то опять опускаясь на корточки. Потом осторожно приблизилась к двери, прислушалась. Ничего подозрительного. Но открывать дверь все равно было страшно. Я сосчитала до тысячи, потом просто постояла, пялясь в темноту. Так прошло еще полчаса. Боясь упасть в обморок, я зажмурилась и выдернула черенок из ручки двери. Солнечный свет ударил в глаза, на мгновение ослепив меня. Но ничего страшного не произошло. Никто меня не поджидал. Я поднялась на четвертый этаж и из окна обследовала двор. Ни Митсубиси, ни парни в рубашке на выпуск. «Неужели повезло?» — усомнилась я. И еще немного подождала, отодвинувшись от окна. «А что, если это действительно милиция?» — подумала я с ужасом. Но Денис говорил: «Серо-зеленая семиместная Митсубиси». И я не помню, чтобы раньше встречала милиционеров на таких машинах. «Денис!» — охнула я. «Вдруг они нашли мальчишку?» Я вышла из подъезда и, стараясь вести себя естественно, направилась к остановке. Однако моей выдержки надолго не хватило, и через минуту я уже бежала. Преследователи не появились. Я остановила такси и дала адрес Дениса. Уже свернув на нужную мне улицу, вдруг подумала: эти типы могут поджидать меня именно там. Я торопливо расплатилась с водителем и вышла. Но ведь как-то я должна попасть во двор. Тут я сообразила, что стою посреди улицы и грызу ногти. Боже мой, это уж вовсе никуда не годится. Я должна увидеть мальчишку, а после этого пойти в милицию и выяснить, что, черт возьми, происходит. Отличный план. Боюсь, для его осуществления моего характера явно недостаточно. Стучать кулаком по столу я никогда не умела. Со двора вылетел мальчишка на роликовых коньках и едва не сбил меня с ног. «Эй, постой!» — крикнула я. «Ты знаешь Дениса Голубева? Он вон в том доме живет». «Ну, знаю», — ответил мальчишка, глядя на меня с подозрением. «А зачем он вам?» «Да у меня к нему дело серьезное. Ты не мог бы зайти к нему домой, передать, что я его жду? Чего ж сами не сходите?» «Я тебе десятку дам», — нахмурилась я. Парнишка взглянул недоверчиво и исчез за углом. Однако через некоторое время вернулся. «Никого у них нет. Давайте деньги». «Слушай, он мне действительно очень нужен. Не знаешь, где он может быть?» «Да где угодно. Может, на речку пошел, может, машины моет. Если увидишь его, передай, я жду в парке за бывшим дворцом пионеров. Это первое, что пришло мне в голову». Мальчишка вновь исчез за углом, а я, остановив машину, направилась к рынку, где в прошлый раз встретила Дениса. Мальчишки сидели на ведрах и тосковали. Дениса среди них не было. Отпустив машину, я подошла к ним. «Дениса сегодня видели?» «Не-а», — лениво ответил самый старший. «Его кто-нибудь спрашивал?» «А вам что?» «Серо-зеленый Митсубиси». С опозданием я сообразила, то, что известно мне, легко могут узнать и те двое. И я, вот так заявившись сюда, попросту облегчаю им жизнь. Мне сделалось неуютно. Мальчишки между тем переглянулись и с любопытством уставились на меня. «В общем, так», — собравшись силами, сказала я. «У Дениса неприятности. Я хочу ему помочь. Если встретите его, передайте. Я жду в парке за бывшим дворцом пионеров». «Парк большой», — заметил старший. «Что и ценно», — усмехнулась я и зашагала прочь, ибо стоять на людном перекрестке было страшно. «Проводи ее», — вдруг буркнул старший. От компании отделился чумазый мальчуган в джинсовом комбинезоне и в два прыжка догнал меня. «Идем!» — мотнул он головой и ходко зашагал впереди. Мы свернули к рынку, прошли к частным домам, потом мимо заправки и каких-то складов, спустились к реке, пролезли через дыру в заборе и оказались на огромном пустыре. Слева куча мусора, справа щебня. Обогнув ее, я увидела лужу чудовищных размеров с плотом на ней, украшенным шестом с пиратским флагом, а чуть дальше — хижину, сколоченную из ящиков, кусков железа и толи. Однако окно и дверь были настоящие. При нашем появлении дверь открылась, и я увидела Дениса. Вздохнула с облегчением и сказала: «Привет!» А мой провожатый развернулся и быстро исчез в направлении забора. Денис хмуро посмотрел на меня и кивнул: «Пошли!» В хижине был стол, два разномастных стула и нары у левой стены. На столе банка пива и жестянка вместо пепельницы. Денис закурил, устроившись на нарах. Я взглянула на стул, мысленно махнула рукой и села. «Они меня искали», — сообщил Денис. Говорил он неторопливо, но все равно чувствовала, что паренек очень боится. «Какой-то хмырь во дворе крутился и все выспрашивал. И у рынка были, а к обеду домой заявились. Но мамка вряд ли с ними разговаривать стала. Она сейчас соображает плохо». «У меня тоже были», — тихо сказала я. «Первый раз ночью. Хотели дверь открыть. Я проснулась, смогла позвать на помощь. А утром явились вроде бы из милиции. Удостоверение показали». «Они тебе не то покажут», — зло заметил Денис и с некоторым удовлетворением добавил: «Говорил я тебе». «Говорил», — согласилась я. «Что думаешь делать?» Тут до меня дошло, что этот вопрос я задаю ребенку 11 лет. «А что делать-то?» — пожал он плечами. «Прятаться. Только они все равно найдут». «Есть же настоящие милиционеры!» — глядя в окно, проронила я. «Наверное, есть. А как ты их отличишь от ненастоящих?